Глава четвертая. Утро началось с головной боли. Не помогли ни крепкий черный чай, ни контрастный душ. Так всю смену и промучился. Ладно, хоть сегодня абитуриенты проблем не доставляли, а работало наше звено на свежем воздухе. Всю ночь шел дождь, да и к двум пополудни толком не распогодилось. Небо хмурилось низкими облаками, было непривычно влажно. Надо сказать, меня отсутствие обычной для лета испепеляющей жары откровенно порадовало. Покинув отстойник, я распрощался с товарищами и поспешил в спортивный комплекс. Служебное удостоверение и клятвенные заверения, что пришел по делу, позволили миновать тетеньку-вахтера без приобретения входного билета. Еще и Ильи успел перехватить на выходе из раздевалки до начала тренировки. «Петя!» Девчонка обрадованно подбежала, привстала на цыпочки и поцеловала. «Представляешь, а мы вчера уже за полночь вернулись. Нас гроза в поле застала, все до нитки промокли. Потом еще грузовик сверхсилы из грязи вытягивали». Я улыбнулся и спросил: «Сходим куда-нибудь вечером? Давай в кино. 100 лет в кино не была». «Заметано». «Останешься у меня с ночевой?» Лия наморщила свой вздернутый носик и уточнила: «А Миша не вернулся еще?» «Завтра только». «Тогда останусь. Гера обещал нас сегодня на полигон взять. Там все и обговорим. Хорошо?» «Конечно». Я поцеловал Лию, а когда та побежала, шлепая босыми ступнями по кафельному полу, перехватил какие-то очень уж оценивающие взгляды других пловчих и спешно ретировался. Пообедал, ознакомился со свежей прессой, да и отправился в первую лабораторию. А там все как обычно. Таблетки, капельницы, грибы. Разве что показался каким-то непривычно хмурым Леопольд. Но на прямой вопрос о причинах дурного настроения лаборант лишь вздохнул. «Не нравится мне все это», и от пояснения воздержался. Ну а я цепляться к нему не стал. И не так близко мы знакомы были, и не до того уже. На этот раз простынку накрутил на себя не тогой, а юбкой, поскольку сегодня контролировать процесс резонанса должна была Федора Васильевна с ассистентами, что подразумевало обязательное использование пиявок. Нацепили их на этот раз в двойном размере. Спереди дали присосаться к виску, ключице, груди, солнечному сплетению, животу и паховой складке, а сзади посадили на основание затылка и уже ниже вдоль всего позвоночника. Впились те, будто бобры, терпеть этих кровососущих гадин не могу. После капельницы и студня белесых грибов меня и без того уже мутило, так что смотреть я старался строго перед собой и за действиями Федоры Васильевны не следил. Размеренно дышал, удерживая сознание на грани транса, даже не морщился от болезненных укусов. Скривился лишь раз, когда минут через 15 к мануальному терапевту присоединилась пятерка ассистентов, и все они дотянулись сверхсилой до пиявок. Тогда меня словно спицами ткнули, еще и леску сквозь тело протянули. Я повел плечами, и Федора Васильевна немедленно потребовала: «Не вертись!» И сразу начала обратный отсчет. На счет 3 закрылась дверь, и помещение погрузилось в кромешный мрак. На счет 2 пиявки засветились едва различимым сиянием. На счет 1 места их укусов отозвались болезненной пульсацией, ну а последовавшая затем команда «Поехали!» была адресована отнюдь не мне. Самостоятельно войти в резонанс я не успел. Шестерка операторов попросту вогнала меня в него, даже марионеткой себя ощутил. И вместе с тем, столь чисто, в транс не входил еще никогда. Прежде не осознавал даже, насколько несовершенна моя техника и как сильно сказывается на турбулентности входящего энергетического потока проблемная инициация. А тут оценил, тут все как по маслу прошло. Призрачные светила не завертелись безумным хороводом. Они сразу возникли там, где надо. Сверхсила лилась предельно упорядоченным потоком. Мне только и оставалось, что равномерно распределять ее по организму, что давалось на удивление легко. И даже когда приблизился к пределу потенциала, не проявилось ровным счетом никаких побочных эффектов. Меня вели четко и слаженно, будто блесну тянули через толщу воды. Ну а потом блесна из воды выскочила, резко дернула, призрачные светила крутанулись колесом, и колесом крутануло меня самого. Столь управляемый до того внутренний потенциал разом вырвался из-под контроля, словно упавшая с высоты капля ртути расплескалась, и я сумел удержать себе лишь малую его часть. Соединявшие пиявок с ассистентами энергетические нити лопнули, помощников мануального терапевта раскидало по сторонам, а сама она хоть и устояла на ногах, но оказалась вынуждена отступить на несколько шагов назад. Я же остался недвижим, только внутри все так свело, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Бестолочи!» – проскрипел жесткий голос Федоры Васильевны. Она сотворила сгусток сияния, оглядела в его болезненно-белом свете пятерку операторов и тяжко вздохнула. «Как и есть!» «Бестолочи! Если кого-то из ее ассистентов и приложило о стены, виду они не подали. Все по взмаху руки покинули помещение, температура в котором разом опустилась градусов так на 20. Меня даже дрожь колотить начала, но не из-за того, что озяб, вовсе нет. Шок, просто шок. Я попытался сделать вдох и не смог. Тогда попробовал встать, но мышцы свело спазмом, завалился на бок». «И этот туда же!» – проворчала Федора Васильевна и принялась реанимировать меня быстро и жестко. Сам не заметил, как дышать начал. «Сорвалось?» – послышался от входа голос Леопольда. «А я ведь предупреждал!» «Ой, да не зуди ты, умник!» – отмахнулась от него тетка и похлопала меня ладонями по щекам. «Ну как, очухался?» «Ага», — подтвердил я с некоторой долей неуверенности. «Но нет, и в самом деле очухался. Сердце бьется, руки-ноги шевелятся, голова соображает. Порядок». «В эпицентр его надо отправлять», — вынесла вердикт Федора Васильевна. Леопольд подумал и кивнул. «Не помешает». От помощи я отказался. Доковылял до раздевалки самостоятельно, а там долго-долго стоял под горячим душем, пока, наконец, не избавился от противного ощущения озноба, еще и занемевшие мышцы размял. Ну а как отогрелся, сразу рванул в туалет. Выворачивало меня наизнанку долго и качественно. Лаборанта искать не пришлось. Он дожидался в коридоре. Вот я сходу и спросил. «И что это было?» Тот вытянул из-под белого халата карманные часы, взглянул на циферблат и уточнил. «Сильно занят сейчас?» Я пожал плечами. «Да нет, наверное. Тогда идем. Тут в двух словах не объяснить». Отвел Леопольд меня в свой кабинет. Благо, время было обеденное, и тот пустовал. Лаборант порылся в шкафу и вытянул стеклянный штоф с зеленоватой жидкостью, выдернул из него деревянную пробку, щедро плеснул в обычную чашку и передвинул ее мне. «Пей!» Я принюхался к напитку, уловил запах трав и едва уловимый спиртуозный дух, на всякий случай уточнил. «Это что?» «Спирт медицинский, на разных травах настоянный, тебе сейчас самый раз». «А себе чего не налил?» — насторожился я. Леопольд рассмеялся. «У меня рабочий день в самом разгаре», — пояснил он. «Опять же, травы там не простые, а сплошь в эпицентре собранные. Пей». Мышцы вновь начало тянуть. Дышать и то приходилось, прилагая дополнительные усилия. Так что я отказываться от выпивки не стал и поднес кружку ко рту. «Одним глотком», — предупредил лаборант. «И хорошо, что предупредил. Нет, провалилась в меня настойка на удивление мягко, даже горло не обожгла. Но вот в желудке полыхнуло огнем, и выдох оказался очень уж жестким. Я помотал головой и вытер выступившие на глазах слезы. Хотел было попенять Леопольду на слишком уж высокую крепость пойла, но когда отдышался, сразу навалилась расслабленность, и отступила болезненная ломота. Так что просто откинулся на спинку стула и зажмурился». Тут только пришло понимание, что едва не дал дуба. Если б не вмешательство Федоры Васильевны, наверняка бы и дал. Вовсе даже не факт, что меня с помощью традиционной медицины откачать успели бы. Лаборант заткнул горлышко пробкой и спрятал штоф обратно в шкаф. Даже незначительное нарушение процедуры инициации приводит к разного рода девиациям. «К чему?» – озадачился я, стряхивая приятную расслабленность. «К отклонениям от нормы», – пояснил Леопольд. «В твоем случае все достаточно очевидно. Как тебе известно, спираль проложена таким образом, что интенсивность излучения равномерно увеличивается на южных дугах и остается постоянной на северных. И сделано это не только для того, чтобы в случае затяжной инициации соискатели не перескакивали на другой виток, как случилось с тобой. Вот скажи, откуда берется столь существенная разница между 32-м витком предыдущего витка и первым следующего?» Неожиданный вопрос едва не поставил в тупик. Пришлось напрячь память и припомнить лекцию по общей теории сверхэнергии. Переход с витка на виток носит не плавный, а дискретный характер. Лаборант глянул в ответ с нескрываемым скептицизмом и вновь спросил: «А почему?» Но тут уж я расписался в собственном незнании, пожав плечами. На южной дуге при движении соискателей в среде с постоянно увеличивающейся интенсивностью излучения происходит прожиг энергетических каналов. На северной дуге этот процесс предельно замедляется, но полностью не прекращается. А вот в случае остановки транспорта или серьезной потери скорости инициация срывается. Впрочем, сейчас не об этом. Прожиг энергетических каналов, Петр. Для тебя важен именно этот момент. Всякий раз в начале очередного витка усиливается воздействие на организм оператора, в результате чего происходит снижение чувствительности и увеличение сопротивляемости. Я понимающе протянул. «Ах, вот ты к чему! Хочешь сказать, из-за выхода на десятый виток моя чувствительность ниже эталонной для операторов девятого витка?» Леопольд кивнул. «Если не вдаваться в детали, то да». «Но я ведь только-только заскочил на десятый виток и 50 метров не проехал». «С этим тебе повезло», — кивнул Леопольд. «Именно поэтому медикаментозными средствами удалось дотянуть до показателей 18-го румба, а вот на пик витка уже никак не выйти. Не тянешь ты, не хватает чувствительности». «Вообще? Никак?» — опешил я. Лаборант с ответом торопиться не стал, подумал немного, потом сказал. «Традиционными путями никак». Он вновь достал часы и сказал: «Минуту». Вышел из кабинета, оставив меня в прострации, а вернулся с заставленным тарелками под носом. От предложения разделить трапезу я отказался, но вот травяного чая выпил с превеликим удовольствием. Моментально пот прошиб, пришлось даже лоб носовым платком промокнуть. Леопольд, пока не расправился с первым и вторым, о делах не заговорил, потом только спросил: «Знаешь, что они там решат?» Для наглядности ткнув указательным пальцем в потолок. «И что же? Выпишут направление на дополнительную подстройку к эпицентру. Это поможет?» Леопольд покачал головой, но с ответом торопиться не стал и сначала прожевал кусочек котлеты, потом только сказал: «Один шанс из 100. Весь смысл в том, чтобы снять с себя всякую ответственность за неудачу и отдать принятие решения на откуп звонарю. Понимаешь, настоящий ученый не может быть конформистом, а вдовец не ученый, он функционер. Ему важен не результат, а мнение вышестоящего руководства и тех, кто на это мнение способен повлиять. За показателями людей не видит». После настойки и кружки чая нервное напряжение меня уже отпустило, и я принял заявление лаборанта совершенно спокойно. «И что дальше?» – поставил вопрос ребром. «Если подстройка не даст результата, что тогда?» Леопольд махнул рукой. «Да все нормально будет, не переживай. Рано или поздно дадут добро на использование моей методики, а я результат гарантирую». Лично мне становиться подопытным кроликом нисколько не хотелось, но я все же спросил: «И что за методика?» «Сейчас все заняты исследованием взаимодействия сверхэнергии и нервной системы оператора, а я специализируюсь на микробиологии». Он выдвинул верхний ящик стола и вынул из него шарик из плексигласа с запаянной внутри капсулой. «Знаешь, что это?» Я кивнул. «Грязь с 12-го витка эпицентра!» Леопольд усмехнулся. «Эта грязь лишь питательная среда для бактерий. Попробуй». Я перехватил брошенный мне шарик и воздействовал на него сверхсилой. Тот попытался вывернуться из пальцев, а после едва заметно нагрелся и засветился. «Люминесценция!» — с гордостью объявил лаборант. «Случайная мутация позволила бактериям перерабатывать сверхэнергию, а дальше я занялся целенаправленной селекцией и добился стабилизации наследственных свойств. Уникальный случай. Никто в мире такого не повторит. В других источниках для подобных исследований попросту не хватит интенсивности излучения». Даже не пытаясь скрыть скептицизма, я катнул шарик обратно и спросил: «Мне это как поможет?» «Это никак», — признал Леопольд. «Но возьмем, к примеру, грибы, которыми всех почуют для повышения чувствительности нервной системы. Если придать их свойства микрофлоре кишечника...» Зазвонил телефонный аппарат. Лаборант снял трубку, сказал: «Хорошо, Филипп Гаврилович, я ему скажу». Я встал и указал пальцем на потолок. «Подняться?» «Да, иди. Удачи». К слову, Леопольд оказался совершенно прав. Заведующий меня даже не принял. Перепоручил секретарше выдать направление на внеочередную подстройку и предупредить, что выезд намечен завтра на 7:30. Пришлось идти падать в ноги к заместителю коменданта с просьбой о переносе дежурства. Ладно, хоть тот оказался уже в курсе. Поворчал, конечно, ради приличия, но не слишком сильно. Уж не знаю, кто успел подсуетиться, не иначе задействовал свои связи звонарь. Но поездку к эпицентру провели через ректорат как командировку в связи со срочной производственной необходимостью. И все бы ничего, вот только услать меня из Новинска решили аж до субботы, что нисколько не порадовало. Но повздыхал, да и отправился на полигон. Прежде Герасим всегда работал со мной индивидуально. С командой пирокинетиков я до позавчерашнего дня ни разу не пересекался, даже не знал, кого как зовут, поэтому самую малость волновался. И самому лицом в грязь ударить не хотелось, и о возможном подвохе беспокоился. Не просто же так нас сегодня вместе свести решили. Но когда пришел на полигон, пятерка пирокинетиков тихо-мирно резала металлические мишени. Ярчайшие лучи света били на расстоянии в полкилометра. Все будто в приключенческом романе о гиперболоиде происходило. Именно такое впечатление возникло. Я подошел и поздоровался с Герасимом. Понаблюдал за операторами, перед каждым из которых висел сгусток сияния. Управлялся тот с помощью фокусирующей линзы уплотненного воздуха, и я не утерпел. Спросил. «А не проще мишени просто сжечь, расплавить или взорвать? Они же пирокинетики!» Наставник глянул на меня свысока. «На таком расстоянии?» «Нет», — коротко ответил он и прищелкнул пальцами. «Лия! Алевтина! Переходите к кубам!» Кубами оказались чугунные блоки, и вот там я даже присвистнул от удивления. Барышни легко разогревали увесистые металлические чушки до красна, при этом оперировали они энергией с виртуозной точностью, помех не ощущалось вовсе. Складывалось даже обманчивое впечатление, будто чугун раскаляется сам собой. Лия улучила момент, отвлеклась и чмокнула меня в щеку. «Привет, Петя!» «Ну вы вообще!» — покачал я головой, прикинув объем задействованной барышнями энергии. Рыжая Алевтина только рассмеялась. «Да это просто! Движение молекул ускоряешь, и все!» «Просто?» Я озадаченно хмыкнул, и после недолгих раздумий пришел к выводу, что ничего сложного тут и в самом деле нет. Главное только задействовать требуемое количество энергии, а нагрев пойдет сам собой. Если не заморачиваться с фокусировкой, с чем у меня всегда были проблемы, сложностей не возникнет совершенно. Делов-то, движение молекул ускорить. Я выбрал своей целью чугунный куб весом пуда так в 3, сфокусировал на нем внимание и разом перебросил 500 000 сверхджоу в попытке повторить результат пирокинетиков. В тот же миг оглушительно щелкнуло. Блок треснул и развалился на несколько частей. Прибежавший на шум Герасим хотел было отчитать барышень, но сразу разобрался в случившемся и закатил глаза. «Петр, ну неужели тебе нужно объяснять элементарные вещи? Пирокинетики управляют тепловой энергией на интуитивном уровне, а это упражнение по равномерному нагреву предметов направлено на осознанное задействование способностей». «Так и я...» «Договорить мне не дали». «А ты чистый хаос. Этим и ценен», — отрезал наставник и хлопнул в ладоши. «Лия, Алевтина, ставьте щит. Петр, твой выход. Время пошло». Герасим и прежде сводил меня на тренировках с другими операторами, но раньше поединки всегда носили индивидуальный характер. Преодолевать коллективную защиту до сегодняшнего дня не приходилось. Впрочем, принцип ясен. Барышни подошли к делу творчески и одним только видом воздействия не ограничились. Воздвигли многослойный щит, включавший в себя помимо силового экрана и линзы уплотненного воздуха, плоскость кинетической энергии с вектором, противоположным направлению моего движения. Я немного растерялся даже, но тут же поборол нерешительность. Без труда развеял прекрасно различимое ясновидением первый слой защиты – шагнул вперед, на ходу нейтрализовал едва не отбросивший на пару шагов назад импульс, начал продавливать фронт давления и немедленно завяз в активированный в самый последний момент гравитационной ловушке. «Вот же козы драные! Подловили!» Уплотнившийся воздух окутал со всех сторон, лишая подвижности, и пришлось вытянуть из рукава козырного туза. Резкий выдох я сопроводил выплеском сверхсилы, и пусть энергия в противофазе не свела на нет удерживавшие меня на месте гравитационное воздействие, зато разметала все конструкции и забила фон, лишив барышень возможности оперативно их восстановить. Ну а я резко подался назад и сразу в сторону. Возникло ощущение, будто продавливаю себя через слой жидкой глины, но... прорвался. Герасим щелкнул кнопкой спортивного секундомера и вынес вердикт. «Приемлемо!» «Да какой!» — возмутилась рыжая Алевтина. «Мы бы его 10 раз поджарить успели!» «Вы бы успели!» — кивнул наставник. «Вдвоем! А вот поодиночке надорвались бы!» Барышни возмущенно засопели, но до их недовольства Герасиму не было ровным счетом никакого дела. Он отмахнулся от них, запрокинул голову и козырьком приложил ладонь ко лбу, глянул в небо. Я последовал его примеру и разглядел несколько странного вида самолетов, облетевших полигон стороной. Что удивило, неслись они совершенно бесшумно. «Планеры», — пояснил нам Герасим. «Ой, а ты ведь тоже летаешь?» — заинтересовалась Лия. «Расскажи». «Летаю», — подтвердил наставник. «У института учебный авиаотряд есть. Там и навыки пилотирования ставят, и экспериментальную технику обкатывают. Есть простые планеры. Они на голой сверхтяге в воздух поднимаются, а есть с силовыми установками». Барышни внимали Герасиму чуть ли не с открытыми ртами, а вот на меня не весь чего накатил приступ раздражения. «Может, к делу приступим?» — не сдержался я. «А то планы на вечер имеются. Что у нас еще на сегодня?» Наставник пожал плечами. «Запускай медузу. Много энергии не вкладывай. Сотни киловатт будет достаточно». Я сосредоточился и усилием воли создал пару шаровых молний, только не отработанным уже до автоматизма методом выдоха. Это были почти полноценные конструкции, связанные со мной энергетическими пуповинами. Дальше я сотворил еще две, а вот с третьей парой провозился куда дольше. Очень уж сложно стало контролировать их все одновременно. И не контролировать даже, а просто не позволять развеяться. «Медленно!» — укорил Герасим. «И если наедине такого рода упреки меня нисколько не задевали, то сейчас захотелось огрызнуться в ответ, но сдержался». И тогда наставник спросил: «Какое предельное удаление обеспечиваешь?» Отвечать я не стал. Заставил зависшие вокруг меня шаровые молнии разлететься по сторонам. Отвести их на 5 метров не составило никакого труда, а вот дальше начались проблемы. За одной из пуповин и вовсе не уследил. Она оборвалась, и сгусток энергии отправился в самостоятельное плавание. Несколько секунд дрейфовал, потом замерцал и с тихим хлопком развеялся. 10 метров? Задумчиво пробормотал Герасим и поморщился. «Мало! Сколько смогу?» Просипел я, пытаясь удержать под контролем оставшиеся 5 шаровых молний. «Расстояние для тебя критично», — отрезал наставник и позвал. «Авдей!» Прибежал один из старшекурсников, с интересом поглядел на энергетические сгустки, но ничего спрашивать не стал. «Учебный поединок! Задействуй пузыри!» — распорядился Герасим, отступая, и резко бросил. «Начали!» Если на чистоту, я даже не понял, что же такое представляли собой эти самые пузыри. Мое урезанное ясновидение уловило что-то вроде сгустков перегретого пара под давлением в оболочке уплотненного внешним воздействием воздуха. Неважно, щупальца медузы среагировали на угрозу самостоятельно. Энергию в противофазе притянуло к обычной. 3 шаровых молнии лопнули, нейтрализовав попутно чужие конструкции. И я перехватил управление над 2 оставшимися, благо теперь это уже не составило никакого труда. В первую дополнительно влил 0,5 килоджоулей и подорвал, уничтожив сразу 3 пузыря, а вторую направил в пирокинетика, и тот спешно сотворил пару новых конструкций, бросил их на перехват. Я заставил шаровую молнию резко вильнуть в сторону и крутануться вокруг студента, захлестнув его энергетической пуповиной, ну а дальше осталось лишь кинуть на нее напряжение. Заземление противника не продержалось и секунды, и я моментально развеял атакующее воздействие. Обошлось без травм. «Вот!» — тут же насел на подопечного Герасим. «Думал, раз на золотом румбе инициацию прошел, о защите можно не беспокоиться? Черта с два! Мало того, что зевнул, так еще заземление перед поединком усилить не удосужился». Старшекурсник угрюмо уставился на носки своих кед, и тогда наставник обратил внимание на меня. «Если не ошибаюсь, Петр, ты весьма продвинулся в противопулевой защите», — уточнил он. «Продемонстрируешь нам эту технику?» Несмотря на духоту, по спине пробежался нехороший холодок. Не иначе проявилась интуиция, но отказаться было бы глупо, так что малодушничать не стал. Выделил должное количество сверхэнергии и отработанным усилием воли создал из нее нематериальный цилиндр, закрутил его против часовой стрелки, не позволяя потерять форму и рассеяться. Пирокинетики немедленно собрались поглядеть на эдакую диковинку, а Герасим кинул в меня пару камушков, убедился в действенности защиты и обратился ко второму старшекурснику. «Никифор, давай!» — и спешно добавил. «Только не перестарайся!» Предупреждение запоздало. Температура воздуха вокруг меня разом подскочила градусов на 100. Я будто в парилке очутился. Вдохнул и закашлялся, но не сплоховал и тут же привычным образом направил энергию на охлаждение окружающей среды. Теплоемкость воздуха невысока, а нагрелся он исключительно в пределах моего цилиндра, поэтому справился без труда. И сразу прозвучала новая команда. «Сергей, твой выход!» Я разом потерял контроль над энергетическим цилиндром. Воздух внутри него до предела уплотнился и запечатал меня, будто муравья в янтаре. Едва не раздавил. Вновь пришлось прибегать к арсеналу негатива. И когда я выдрался из ловушки, Герасим признал: «Неплохо, неплохо!» Но куда жестче добавил: «Но недостаточно быстро, чтобы выжить, если бы против тебя действовали в полную силу». У меня аж века от обиды задергалось. Вот чего он ко мне придирается, а? Чего дураком перед Лией выставляет? Нарочно, да? Это против пуль защита вообще-то, резко выдал я. Какая разница, что именно тебя прикончит? Взорвался Герасим. Объяснить, в чем твоя ошибка? Уж будьте так любезны! Стандартный кинетический полог, пусть даже на несколько порядков мощнее, как и любые другие аналогичные структуры, отличаются высоким уровнем передела сверхсилы в той или иной вид энергии. Сразу после сотворения они становятся частью этого мира. Операторам приходится осваивать специальные техники, дабы отслеживать действия оппонента. И то это работает не со всеми диапазонами. Понимаешь, к чему я клоню? Я покачал головой. Не совсем. Герасим страдальчески вздохнул. Сверхэнергия чужда этому миру, поэтому собранные из необработанной сверхсилы конструкции представляют откровенно противоестественные аномалии, а все операторы наделяются некоторой чувствительностью непосредственно в момент инициации. Кто-то менее восприимчив, кто-то более. Но этот твой полог будто маяк в ночи. Да им даже целиться не нужно, можно вслепую бить. И плотность энергии мизерная, защитой она послужить не сможет, не на таком расстоянии. «Точно, фокусироваться вообще не пришлось», — подтвердил Сергей. Лия кивнула в знак подтверждения. Это и помогло взять себя в руки. Я не стал переходить на личности, виня в своем провале наставника. Вместо этого спросил: «И какой выход? Для чего тебе этот...» Герасим не сумел подобрать нужного слова и выжидающе поглядел на студентов. «Цилиндр!» — подсказал Авдей. «Стакан!» — предложил свою версию Никифор. «Вот-вот!» — кивнул Герасим. «Не он ведь тормозит снаряды, так?» «Нет», — признал я. «Он лишь позволяет оценить направление движения, скорость и кинетическую энергию». Наставник запустил пальцы в длинные волосы, шумно выдохнул и следующим вопросом поставил меня в тупик. «Так зачем тебе задействовать именно структуру? Она же своей упорядоченностью выдает тебя с головой, делает воздействие на порядок более заметным». «А как иначе?» — резко выдал я в ответ. Герасим закатил глаза. «Наполни пространство вокруг себя неструктурированной сверхсилой, как я тебе советовал при бое с операторами на коротке. Полностью проблему это не решит, но энергетическая аномалия, по крайней мере, станет не столь вопиющей. У меня едва челюсть от изумления не отвисла, а потом я собрался с мыслями и покачал головой. Не сработает! А ты попробуй!» С кривой ухмылкой я отошел от всех метров на 15 и выплеснул из себя пару сотен килоджоулей энергии в противофазе. Ничего сложного в этом не было. Давненько уже отрабатывал эту технику для сшибок с другими операторами на короткой дистанции. Неструктурированная сверхсила рассеивалась куда быстрее упорядоченной в какую-либо конструкцию. Приходилось безостановочно восполнять потери, а я и без того уже прилично растратил набранный потенциал, поэтому медлить не стал и обратился к Герасиму. «Готов!» Растворенная в пространстве энергия будто сделалась продолжением моей нервной системы. Я сразу ощутил летевший в мою сторону камень и без всякого труда его уронил, но все пирокинетики разом загомонили. «Так еще хуже стало! Его из километра заметно будет! Такую аномалию при всем желании не пропустить!» Герасим поднял руку, призывая всех замолчать. Потом спросил: «Самого его четко ощущаете?» «Самого нет», — признала рыжая Алевтина. Наставник самодовольно улыбнулся и приказал: «Авдей! Пузырь!» Я даже испугаться не успел. Энергетическая конструкция взорвалась облачком пара в 5 шагах от меня, да и брошенная Никифором молния прошла мимо, а на излете и вовсе погасла. «Ну вот!» — развел руки в стороны Герасим. «Что вы там о москитах и скорпионах говорили?» — припомнил я наставнику его прошлое высказывание. «Меня аж так чем-нибудь дальнобойным прихлопнут. Вольют в конструкцию побольше энергии и прихлопнут». Но уверенности Герасима это заявление отнюдь не поколебало. «Главное, что ты понял сам принцип. А теперь уменьшай концентрацию энергии в пространстве». Увы, но проблему это не решило. Окружавшее меня облако сверхсилы в противофазе в любом случае ощущалось другими операторами предельно четко. Они на него будто стрелки компасов на мощный магнит наводились. «Да уж», — озадачился Герасим, поскреб затылок и прищелкнул пальцами. «А теперь сделай то же самое, только с обычной сверхэнергией. Очень, просто нестерпимо захотелось послать его куда подальше, но и проверить работоспособность теории хотелось ничуть не меньше. Вот и нейтрализовал остатки потенциала. После обратился к обычной сверхсиле и принялся напрямую выбрасывать ее в пространство на предельной мощности». Скорость рассеивания сверхсилы нисколько не порадовала, зато энергетическая аномалия стала ощущаться другими операторами далеко не столь отчетливо, как прежде. «Сокращай область, уменьшай концентрацию», — потребовал Герасим. И вот с этим его распоряжением возникли определенные сложности, поскольку в неструктурированной сверхсиле то и дело возникали лакуны, а на расходе энергии уменьшение концентрации, если и сказывалось, то отнюдь не с линейной зависимостью. Даже при метровом диаметре сигнальной зоны на ее поддержание уходило около 15% мощности. Энергетический фон в этом случае был далек от нормального. Ладно, хоть облако неструктурированной энергии не помогало, а мешало другим операторам брать меня на прицел. «Смазанный он какой-то», — заявила Алевтина. «Не могу прицелиться». Остальные тоже как-то очень уж неуверенно покивали, и только Лия наморщила вздернутый носик. «А мне, наверное, так все же проще». «Ну так ты с четвертого витка», — хмыкнул Авдей. «У тебя чувствительность выше. Операторы с первых трех тоже во всем разберутся, а остальные уже нет». «Да что они могут-то с первых трех витков?» — презрительно фыркнул Сергей, самый младший из пятерки пирокинетиков. Герасим погрозил ему пальцем, а я позволил развеяться облаку сверхсилы и с облегчением перевел дух. «Усиливай контроль энергии», — распорядился наставник. «Увеличивай равномерность ее распределения, уменьшай насыщенность и рассеивание, оптимизируй объем. В результате снизишь заметность для других операторов». «Это все здорово», — поморщился я. «Но у меня все на энергию в противофазе завязано. С этим как быть? Невозможно входящий поток от потенциала отделить, а сверхсила в противофазе для остальных все равно, что для быка красная тряпка». В глазах Герасима блеснул интерес. «А почему, собственно, и не отделить? Техника заземления у тебя на высоте. Попробуй в этом направлении поработать. Готовых рецептов нет. Тут твой случай уникален, но начать следует с упражнений на развитие разных полушарий головного мозга. Ты правша? Тогда больше задействуй левую руку. А еще ритм выбивай. 3 такта правой и одновременно 4 левой. Или наоборот. Жонглируй также. 3 мячика и 4. А вот еще...» Герасим принялся сыпать советами. Я еле дождался, пока его фантазия иссякнет. Тогда позвал Лию, и барышня попрощалась с пирокинетиками, а напоследок послала воздушный поцелуй наставнику и взяла меня под руку. Зашагала рядом. Как-то даже настроение разом испортилось. Оно и до того не ахти было, а тут и вовсе скисло. «Ну ты чего, Петя?» — принялась тормошить меня девчонка. «Опять приревновал, что ли?» «Да ничего подобного!» — пошел я в отказ. «А что тогда?» — продолжила допытываться Лия. «На Геру обиделся. Так он не со зла придирался, а для пользы дела недостатки выявлял. Он нас всех в хвост и в гриву гоняет». Некоторое раздражение в связи с придирками я, конечно же, испытывал, но жалобы на этот счет прозвучали бы глупо, да и причина дурного настроения крылась совсем в другом, и поскольку вываливать свои проблемы на подружку нисколько не хотелось, ограничился полуправдой. «Да меня завтра на кордон усылают, только в субботу уже вернусь». «Ой, как неудачно получилось!» — расстроилась Лия. «Мы в понедельник в Зимск уезжаем до конца месяца. Думала, с тобой на неделе чаще видеться будем». Но она тут же улыбнулась, так что на щеках залегли милые ямочки, и заявила. «Но сегодня-то у нас все хорошо, так? Вот и давай веселиться!» И мы пошли веселиться. Угомонились далеко за полночь, даже уснули в объятиях друг друга, как если бы боялись, будто это в последний раз. Но нет, конечно же нет. Все у нас будет хорошо. Именно что у нас. Утро преподнесло сюрприз. Приятный или не очень, я так сразу и не смог определиться. Очень уж оказался неожиданным поворотом событий озадачен, точнее даже откровенно сбит с толку. Распрощавшись с Лией у проходной, я на территорию студгородка заходить не стал и двинулся прямиком к служебным воротам, откуда и должен был отправиться на кордон институтский транспорт. Пока стоял, у меня дважды проверил документы патруль комендатуры. Но в этом как раз ничего удивительного не было. К усилению режима давно все привыкли. А вот дальше подошла Лизавета Наумовна. Подошла она с дорожной сумкой, и я сразу сообразил, что на кордон мы поедем вместе. Удивился этому обстоятельству и ему же порадовался. А еще самую малость озадачился. Пока что лишь самую малость. «Здравствуйте, Лизавета!» — улыбнулся я и предположил. «Неужели опять на кордон перебираетесь?» «До сентября в командировке там пробуду», — подтвердила дамочка. «Собиралась на следующей неделе уехать, но раз такая оказия подвернулась, решила за тобой присмотреть». «Да что со мной будет?» «А кого вчера Федора еле откачала?» Я капельку покраснел даже от смущения. «Так уж, еле!» — фыркнул с демонстративной непринужденностью и поспешил перевести разговор на другую тему. «А я думал, у вас работа не в проворот. Квоты же на инициацию чуть ли не в два раза повысили». Лизавета Наумовна откинула с лица волосы и покачала головой. «В летний поток самых перспективных включили. Осложнений меньше было. За июль всех в кондицию более-менее привели». «А на кордоне чем займетесь, если не секрет?» «Диагностикой. Всех соискателей этого года заранее на кордоне собрали. Грамотность подтягивают, теорию дают, диспансеризацию проводят». «А еще они к излучению эпицентра адаптируются», — предположил я. Лизавета улыбнулась. «Не без этого». И вот тут к выезду с территории подкатила двухдверная малолитражка с опущенным верхом. Вот тут я и озадачился по-настоящему. Автомобиль был мне прекрасно знаком. Водитель тоже. «Карета подана», — объявил Альберт Павлович, выбираясь из-за руля. Я только глазами захлопал, а Лизавета Наумовна спокойно подошла к откинувшему крышку багажника консультанту и вручила тому свою сумку. «Дела на кордоне, Альберт?» — поинтересовалась она после этого. «Поручили условия размещения соискателей проинспектировать», — подтвердил мой куратор и предупредительно распахнул перед Лизаветой дверцу со стороны пассажирского места. «А раз уж я на своей машине еду, институтскую решили не гонять. Экономия». Я в столь невероятное совпадение не поверил, но благоразумно придержал язык за зубами. Да еще Лизавета шагнула через порожек, и легкая ткань платья обтянула ее бедра так, что прямо-таки дух перехватило. Из оцепенения вырвал резкий стук, с которым Альберт Павлович прикрыл дверцу. Опомнившись, я кинул свой вещмешок в багажник, опустил крышку и устроился на заднем откидном сиденье. Не могу сказать, будто оно было очень уж удобным, но поездка предполагалась не из долгих, да и лучше так, чем на жесткой лавке в кузове грузовика. На контрольно-пропускном пункте мы зарегистрировались должным образом, предъявив дежурному удостоверение личности и командировочной бумаги. Дальше ехали без остановок до самого кордона. Хоть патрульные вездеходы и мотоциклы попадались с завидной регулярностью, нас никто ни разу так и не остановил. Изредка мы обгоняли попутные колонны. К Новинску тоже катил встречный транспорт, но после ночного дождя дорога толком не просохла, пыли не было вовсе, вот и мчали с поднятым верхом, подставив лица свежему ветру. Лизавета только немного поворчала, что у нее прическа растреплется, но это она не всерьез, больше из женского кокетства, как мне кажется. Альберт Павлович был в ударе, сыпал байками из жизни студентов и политическими анекдотами. Заскучать за без малого часовую поездку мы попросту не успели. У меня даже поясницу не так сильно свело из-за неудобной позы, как того стоило ожидать. Подвез консультант нас непосредственно к госпиталю, и я вознамерился помочь спутнице с багажом, но нам оказалось не по пути. Лизавете Наумовне была назначена аудиенция у главврача, мне же надлежало предстать перед ясные очи доцента звонаря. «Альберт! Петр!» На прощание дамочка одарила консультанта дружеским поцелуем в щеку и улыбнулась мне, подхватила дорожную сумку и зацокала каблучками туфель по гранитным ступеням. Пока она поднималась на крыльцо, мы не произнесли ни слова. Если уж на то пошло, куратор следил за покачиванием обтянутых платьем бедер даже пристальнее меня. Я еще и отвлекся от этого захватывающего зрелища первым, спросив: «Альберт Павлович, мне что-то нужно знать?» Округлое лицо куратора не растеряло своей безмятежной мягкости. Взгляд и тот не потяжелел. «Нет, Петя, просто не надорвись. Очень тебя прошу». Напутствие нисколько не воодушевило, и я кивнул. «Постараюсь!» — достал из багажника вещмешок и уточнил. «А обратно вы когда?» Альберт Павлович стряхнул задумчивость и улыбнулся. «Сие тайна великая есть!» — сообщил он мне. «Но, думаю, задержаться здесь до субботы. Заодно тебя обратно отвезу. Если что-то поменяется, я заранее предупрежу. О транспорте пока не договаривайся». Но в любом случае в воскресенье встречаемся на футболе. Вот тут я и не удержался от тяжелого вздоха. С учетом грядущего выезда пирокинетика в Зимск, свой законный выходной хотелось провести с Лией, а не следить за двумя десятками балбесов, гоняющих по полю мяч. И от Альберта Павловича такое мое настроение не укрылось. Не в моих принципах смешивать личные и рабочие интересы, но это как раз то единственное исключение, которое я могу себе позволить. Воскресенье, 9 утра, стадион, и чтоб без опозданий. Понял? Так точно! Куратор не слишком-то тепло улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Тебе понравится». Он опустил крышку багажника, уселся за руль и укатил прочь. А я так и остался стоять у крыльца. Последняя фраза консультанта прозвучала очень уж неопределенно, и закралось вполне обоснованное подозрение, что речь шла отнюдь не о футбольном матче. Вот что опять Альберт Павлович задумал? Только-только жизнь в обычную колею вошла. Вспомнился протянутый им рукоятью вперед револьвер, и человек на земле передернуло. Впрочем, строить предположение касательно намерений куратора я мог до бесконечности, а посему выкинул недобрые предчувствия из головы, устроил на плече лямку вещмешка и двинулся ко входу в госпиталь. В фойе оказалось неожиданно многолюдно для августа. Столько юношей и девушек прежде тут бывало лишь в июне и декабре. Еще удивил минимальный уровень сверхэнергетических помех. Огляделся и решил, что из операторов здесь только наставники и вахтеры. Все остальные, надо понимать, соискатели на передержке. Я предъявил документы и поднялся на второй этаж. Перед 22-м кабинетом выстроилась очередь, но я молодых людей и барышень проигнорировал, постучал в дверь и, не обратив ни малейшего внимания на недовольный ропот, заглянул внутрь. «Разрешите, Макар Демидович?» На больничной кушетке лежал обнаженный по пояс юноша, но им занималась конопатая девица в белом халате, и доцент сделал приглашающий жест. «Петр, заходи!» Он сразу расписался в командировочном удостоверении и шлепнул треугольную печать, а после вернул бумаги, присовокупив к ним еще и бланк направления. «Пробегись пока по врачам», — распорядился Макар Демидович, — «и обязательно уложись до двух. Жду тебя самое позднее, в половине третьего, и уже не мне. Ну что там, Нюренька?» Я задерживаться в кабинете не стал. Изучил полученное направление уже в коридоре. Ничего сверхординарного не обнаружил, да и сам бланк ничем не отличался от тех, которые вручаются искателям после инициации. Всех отличий кинозал вычеркнут, да несколько дополнительных кабинетов от руки вписано, в том числе и третий. Но для начала направился я в кабинет за номером 12. К нему тоже выстроилась очередь, и какой-то крепыш даже возмутился. «Эй, куда?» Но я лишь бросил в ответ. «Туда!» Без стука распахнул дверь и шагнул через порог. «Физкульт, привет!» Семен и Леня занимались странной установкой, которая с мерным жужжанием вращала вокруг ошалелого юноши выгнутой половинкой полого цилиндра стальной лист. А вот Вася бездельничал, он сразу оторвался от газеты и раскинул руки в стороны. «Ба! Какие люди!» За время службы на кордоне я частенько сиживал с аспирантами в пивной и даже играл с ними в футбол. Так что обнялись, похлопали друг друга по спине. Дальше смолк гул установки. Семен что-то быстро написал в учетной книжке и сунул ее пареньку. Алёня проводил того на выход и вывесил табличку «Технический перерыв». «Ну как ты там в своем Новинске?» – поинтересовался он после этого. «Да все отлично. Работаю. В институт поступил». «Ну и молодец. Чай будешь?» Я отказываться не стал и указал на установку. «А это что за агрегат?» «Диагностику заготовок проводить», — пояснил Семен, начав наполнять бак холодной водой. «Чего?» — не понял я. Аспиранты рассмеялись. «Но соискатели же!» — заявил Вася. Кому-то из высокого начальства пришла в голову мысль, что подростки без сверхспособностей поддаются дрессировке и обучению проще, нежели сонными. Вот в феврале всех соискателей на год вперед и свезли на кордон. «Аж 15 000 набрали», — округлил глаза Леня. «Целый городок построили». «Отбраковка приличная будет», — решил я. «Меньше, чем обычно», — возразил Вася. «Они ж в зоне повышенного излучения живут». «Кто отсеется, тех в корпус зачислят», — добавил Семен. «А барышням в Новинске работа найдется». «О да», — многозначительно улыбнулся Леня. Я перевел разговор на общих знакомых и с превеликим разочарованием узнал, что Вову-футболиста в прошлом месяце перевели в другую часть. «Старичков вообще мало осталось», — заметил Семен. «Ротации же». Вася взглянул на часы и заявил: «Ладно, хорош чаи гонять. Петь, приступай. Нам до конца дня еще под 100 заготовок принять надо. Динамику отслеживаем». «Ага». Я поставил пустую кружку на стол и уточнил: «К чему приступать?» Семен гоготнул и достал секундомер. «Воду грей!» «Да ладно!» — заподозрил я розыгрыш. «Вы серьезно?» Вася помахал у меня перед лицом бланком направления. «Предельно!» «Да на кой?» Ничего конкретного аспиранты ответить не смогли. Посоветовали не тянуть резину и все вопросы адресовать звонарю. Я ругнулся в сердцах и скрылся в каморке. Там переоделся в комбинезон, натянул кеды и вышел обратно. «Поехали!» Я нагрел воду, затем потратил минуту на генерацию электроэнергии, а потом ненароком сжег предохранитель в конструкции, призванной измерить уровень помех. Решил подшутить и ослабил заземление. Вот и перестарался. «Да ну тебя!» – расстроился Леня. «Сами виноваты!» – огрызнулся я. «И вообще, какие планы на вечер? Может, по пиву?» Мы уговорились встретиться на прежнем месте, и я отправился по врачам. Начал с 24-го кабинета. В него очереди не было, а дверь стояла распахнутой настежь. Вот и заглянул внутрь. «Разрешите, Максим Львович!» Подтянутый господин с щегольскими усиками и прилизанными волосами оторвался от газеты, вдавил в пепельницу окурок. «Да-да!» Я подошел и протянул бланк направления. «А-а-а!» — понимающе протянул врач. «Марина Сергеевна, господин звонарь просил провести обследование безотлагательно. Я пока настрою установку, а вы займитесь стандартными анализами». Я поморщился. «Опять жечь?» Мужеподобная ассистентка Щеголя улыбнулась и указала на стул. «Это обычная процедура. Садитесь». «Обычная?» «Ну да». Даже несмотря на табачный дым и намеренно устроенный сквозняк, в кабинете ощутимо пахло паленой кожей. Я с обреченным вздохом опустился на стул и выложил перед собой руки. Одно запястье обожгли, второе порезали, затем наложили повязки. Было не слишком больно, скорее уж просто неприятно. «Проходите», — указала Марина Сергеевна на дверь в смежное помещение. С установленной там измерительной камерой я работал неоднократно. В инструктаже не возникло нужды, сделал все как надо. Уже выбравшись наружу, не утерпел и спросил. «И как?» Максим Львович поглядел с плохо скрываемым неодобрением, но все же отмалчиваться не стал и сказал, одновременно записывая результаты на бланк. «Сопротивляемость организма сверхэнергии увеличилась до средних показателей 10-го витка. А это плохо или хорошо?» «Это объективно». Пояснений не последовало, и от дальнейших расспросов я воздержался, пообещал зайти через час. В этот час и уложился, поскольку благодаря протекции звонаря меня везде принимали в первоочередном порядке, а толпившихся в коридорах соискателей вводил в заблуждение синий рабочий комбинезон. Обходилось без скандалов. Занятая обустройством на новом месте, Лизавета Наумовна и вовсе сразу шлепнула штампик и выставила за дверь. «Ой, Петя, не дуйся», — заявила она напоследок. «Позавчера тебя осматривала. Ничего за день измениться не могло». Я пожал плечами и спустился в подвал. Поколебался немного и решил перед визитом в третий кабинет посетить гадалку. Жгучая брюнетка для начала изучила записанные на бланке результаты обследований, уделив особое внимание данным из 24-го кабинета. Потом пристально глянула и указала на вход в каменную келью. «Проходи». Задание оказалось проще некуда. От меня требовалось просто сидеть и ждать, пока не уловлю сверхэнергетическое воздействие, а как только уловлю, незамедлительно об этом сообщить. Поскольку речь шла не о ментальном сигнале, а об энергетическом излучении, проблем с этим возникнуть не могло, и я с относительным комфортом разместился в каменном мешке и погрузился в легкий транс. Ждал, ждал, ждал. Заподозрил даже, что каким-то образом ухитрился это немудренное испытание провалить, но почти сразу после этого ощутил пробежавшую по коже щекотку, вроде как чужой взгляд почувствовал. Вот и выдохнул. Все! Но на этом обследование вовсе не закончилось. Стоило только покинуть нишу и рассказать о своих ощущениях, брюнетка позвала в соседнее помещение, дверь в которое до того была завешена ковром. Короткий коридор привел в процедурный кабинет с белым кафелем на полу и стенах, яркими электрическими лампами под потолком, застекленными шкафчиками и прочим современного вида убранством, нисколько не вязавшимся с полутемным залом гадалки. «Руку!» — потребовала та, и ловко наложила на левый бицепс жгут. «Кулаком поработай!» «Это зачем еще?» – забеспокоился я. «Что, колоть будете?» «Жидкие грибы принимал?» – ответила брюнетка вопросом на вопрос. «У вытяжки из них действие тоже, но клиническая картина чище, а воздействие более контролируемое». С этими словами она воткнула в набухшую вену иглу и впрыснула препарат. Как-то сразу закружилась голова. «Идем!» Меня вернули в келью, и на этот раз сверхэнергетическое воздействие я уловил куда раньше, а само оно проявило себя заметно четче. «Ну и как?» – поинтересовался я, когда брюнетка заполнила бланк, записав на него результаты обследования. На ответ особо не рассчитывал, но так, как ни странно, отмалчиваться не стало. «Без патологий. Естественный уровень чувствительности соответствует средним значениям 9-го витка. После медикаментозного воздействия достигает предельных величин». «То есть восприимчивость у меня нормальная?» – сообразил я. И именно так. С одной стороны, такое заключение порадовало, с другой не очень. Что-то же было во мне не так, что-то же не позволяло выйти на пик витка. В третий кабинет я зашел откровенно сбитый толком. Плешивый дядька в синем рабочем комбинезоне при моем появлении расплылся в широченной улыбке. «Но кто бы подумать мог! Снова ты!» «Здравствуйте, Трофим Федорович!» – вздохнул я, протягивая бланк. «Прислали вот!» «Да, в курсе уже», — усмехнулся тот и подошел к одному из темных проходов. Сначала включил там свет, затем усилием воли активировал энергетические экраны. «Ну, сколько пробьешь?» Я поморщился, опустился на табурет и погасил разом все 10 щитов. Трофим Федорович аж крякнул от удивления и не удержался от крепкого словца, а я спросил: «И к чему это все? Понимаю, соискатели сразу после инициации обследуют, а меня-то зачем?» Дядька уселся напротив и принялся заполнять бланк. «А если подумать?» В свою очередь поинтересовался он, макнув стальное перо в чернильницу. Я пожал плечами. «Нет, так-то часть обследований какую-то новую информацию может дать». Трофим Сергеевич покачал головой. «Почему ты здесь? На пик витка выйти не могу». «Вот!» — воздел дядька указательный палец. «В этом-то все и дело. Думаешь, ты один такой уникальный? Да ни в коем разе. Где место уникальным вещам? Я тебе уже говорил. Это не ответ». «Чтоб ты знал, Петенька, причины, которые мешают операторам выйти на пик способностей, относятся к 5 категориям». Трофим Сергеевич принялся загибать пальцы. «Преимущественно проблемы возникают в силу пониженной чувствительности, аномально высокой сопротивляемости, либо же из-за неблагоприятного сочетания этих параметров. Еще таким образом способны проявляться недиагностируемые патологии, ставшие следствием сбоя инициации. И, на минуточку, у операторов могут быть проблемы с головой». Он постучал себе пальцем по виску. «Допустим, человек сам не верит, что добьется успеха. В случае операторов, знаешь ли, психические отклонения зачастую куда важнее чисто физиологических». Я вскочил из-за стола. «Да все у меня с головой в порядке!» «Это ты так думаешь», — усмехнулся дядька. «А где-то среди совершенно бесполезных обследований запрятан тест и на этот счет. Ты полагаешь его простой формальностью и проходишь, не волнуясь и не переживая за результат. И вот уже проясняется клиническая картина. Я псих и сам не верю, что сумею добиться успеха, а потому подсознательно все порчу. Чушь собачья!» «Да ну вас!» — махнул я рукой, забрал бланк и вышел за дверь. Поднялся в 24-й кабинет и не особо даже порадовался тому обстоятельству, что скорость моей регенерации по сравнению с прошлогодним обследованием еще немного возросла. Вздохнул только и отправился к звонарю. Тот ознакомился с медицинскими записями, многозначительно хмыкнул и накидал распоряжение обеспечить меня питанием в соответствии с диетой за номером 3. «Дополнительно можешь брать, что хочешь», — предупредил Макар Демидович, протягивая бланк. «Но спецрацион съедай до последней крошки». Он посмотрел на часы. «Времени у тебя 40 минут. Без четверти 3 встречаемся во дворе». «А дальше?» — не удержался я от вопроса. Доцент глянул на меня озадаченно. «В смысле дальше? К эпицентру поедем?» Чего-то подобного стоило ожидать изначально, но очень уж предупреждение Альберта Павловича в душу запало. Враз стало не по себе. «Не надорваться. Только бы не надорваться».